воспоминания. Декабрь, сугробы на дворе. Я помню вас и ваши речи. Я помню в снежном серебре стыдливо дрогнувшие плечи. В морельских белых кружевах вы замечтались у портьеры. Кругом на низеньких софах почтительные кавалеры. Лакеи разносят пряный чай, играет кто-то на рояле. Но бросили вы невзначай мне взгляд, исполненный печали. И мягко вытянулись вся воображение, вдохновение, в моих мечтаниях воскреся невыразимое томление. И чистая между нами связь под звуки гайдновских мелодий рождалась. Ну, ваш муж, косясь, свой бакен теребил в проходе. Один в потоке снеговом, но реет над душою бедной воспоминание о том, что пролетело так бесследно. 1908 год.